Глава 15. Алла. Я просыпаюсь в 9 утра в чудесном настроении. Мне кажется, что я впервые за долгое время вдохнула свежего воздуха. Марк уже уехал на работу, и я босиком в одном халатике топаю к холодильнику. Ну а что? Там вкусняшки и много. Вытаскиваю молоко, пирожные, немного обветренный сыр. Я смакую каждый кусочек, прикрыв глаза. Как же вкусно! К счастью, Игорёк еще спит, так что я успеваю позавтракать. Правда, посидеть подольше все-таки не выходит. Малыш начинает кряхтеть, и я быстро возвращаюсь в комнату. Я решаю, что раз все так случилось, ни о чем не надо переживать. Хотя бы один день. Мне кажется, что дом Марка — это такой большой санаторий, где можно прийти в себя. После завтрака мы с Игорем идем проверять участок. С погодой повезло. Хоть и прохладно, но светит яркое солнце. Я выхожу через заднюю дверь во двор, через ту прозрачную, которая заинтересовала меня накануне. Я не ошиблась. Я попадаю в маленький рай. Каменные дорожки, кусты с яркими листьями, скамейка, по бокам хвойные деревья. Как же тут здорово! Сажусь на скамейку, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Мне кажется, что жить в таком доме — это все равно, что жить в раю. Потом мы с Игорем осматриваем участок полностью. Да, тут можно прекрасно гулять. А еще здесь должно быть хорошо весной, когда все цветет. Правда, у меня опять появляется мысль. Это очень странно для одинокого мужчины иметь такой сад. Я же знаю, что Марк женат не был. Или, может, он собирался и построил для своей невесты этот дом, все облагородил, а потом попросту не срослось? Такое тоже бывает. Правда, подобная мысль отзывается во мне досадой. Неужели ревную? Да еще и ревную к какой-то неизвестной никому женщине. День проходит идеально. Мы гуляем, едим, спим час и снова выходим на прогулку. Как раз половина седьмого. Конечно, не факт, что Марк работает по такому графику. Ну а вдруг? Ему наверняка будет приятно, если мы с Игорем его встретим. К тому же малыш и рад гулять. А я лишь удивляюсь, что Марк так ласков с двоюродным племянником. Он к нему относится нежнее, чем родной отец. Кстати, Толя больше со мной связываться не пытался, что меня радует. А вот на звонки матери я попросту не отвечаю. Понимаю, что это хамство, что так тоже нельзя, но другого варианта у меня нет. Она не хочет входить в мое положение. И если я буду с ней беседовать, то 100% укачусь в депрессию. Вот официально разведусь, тогда мы с ней пообщаемся. Когда уже ничего нельзя будет исправить. Я размышляю обо всем этом, когда ворота открываются, и во двор заезжает роскошный черный автомобиль. Я невольно улыбаюсь. Как дурочка. Счастлива. И даже не хочу думать, почему. Марк. Он выходит, и я вижу улыбку на его лице. Он тоже рад меня видеть. «Привет, а мы вышли встретить тебя». Подхожу к машине. А в этот момент возле ворот паркуется знакомый Форд. Только этого не хватало. Мой муж приехал. Сердце валится вниз. А еще я тут стою. И зачем я вообще вылезла? Есть же задний двор. Между тем Толя выходит из автомобиля и буквально бегом мчит к нам. Марк молча на него смотрит, и, судя по выражению его лица, брату он совсем не рад. «Ну, привет, Марк! Значит, решил жену у меня увезти?» Без прелюдий выдает Толя. «Только Алла 100% не знает твой грязный секрет». «Жену увезти? Что он несет? Да и какой такой секрет? Да даже если он и есть, то почему я должна его знать?» Однако это и правда что-то серьезное, потому что Марк заметно бледнеет. «Толя, зачем ты приехал?» «Потому что ты решил меня уволить, братец, ради этой вот...» Кивает на меня. «Что очень зря. Я не прощаю предательства. Нельзя брата поменять на бабу». «Толя, езжай к себе!» Цедит сквозь зубы. «Алла!» Муж не успокаивается. Он и правда хочет сообщить что-то такое, что заставит Марка упасть в моих глазах. Но я даже не представляю, из какой-то оперы. Потому что Марк чудесен. «Ты же не в курсе?» «Иди!» — рявкает Марк. «Нет, она должна знать. Это ее право». В идеале мне надо просто плюнуть на все это и уйти, не слушать того бреда, что несет муж. Но женское любопытство берет верх. О чем я должна знать? То есть ты ей не сказал? Толя ржет в голос, и на его лице написано такое торжество, что я чувствую, как мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. Нет, я ей не сказал. Вдруг отвечает Марк. Да что вы мне такого не сказали? Аллочка, девочка моя! Притворно ласковым голосом произносит Толя. Ты же помнишь, как мы не могли завести ребенка? Помню. Отвечаю одними губами. А помнишь, как пришлось ЭКО делать? Улыбается, а Марк стоит бледный и смотрит куда-то в сторону. Помню. А теперь угадай, моя хорошая, чей мужской материал мы использовали